Глава 19. Откровенный разговор. Айрис. Я вернулась с полей, уставшая и грязная. В комнате мачехи было смежное помещение. Там находилась ванная. Таз для умывания, ночная ваза и вместительная лохань. Джон натаскал воды, и теперь я могла полноценно помыться. Энни находилась рядом и во всем мне помогала. После она и сама окунется в эту же воду. Как бы мне ни претило подобное, пришлось подчиниться заведенному порядку. Одевшись в простое темно-зеленое платье, которое когда-то принадлежало матери Айрис, собрала волосы в узел на затылке, и пусть они были все еще влажными, я не стала тратить время, чтобы просушить их полностью, и так сойдет. «Энни, найди лорда Льюиса и проводи в мой кабинет», — попросила я помощницу, а сама посмотрела в начищенный до блеска поднос, заменивший мне зеркало. И пусть отражение было мутноватым, я все же видела свое, несмотря на загар, осунувшееся лицо с темными кругами под глазами от хронического недосыпа. Но пока с этим я ничего не могла поделать. Еще одна странность, которую я заметила в тот первый день, когда увидела себя новой. Черты лица Айрис удивительно напоминали мои родные, пугающе похожие. Отвернувшись от зеркала, взяла со стола связку ключей и сжала в ладони. Выйдя в коридор, на мгновение замерла, прислушиваясь. Тишина. Только где-то внизу негромко бренчала посудой Полли, готовя ужин. Шагая по скрипучим половицам, думала, что правильно поступила, перенеся всю мебель и бумаги отца в другую комнату. Ведь в прежнюю опочивальню барона заселили Дуэнью, с которой мне еще только предстоит познакомиться. Скорее всего, это произойдет за ужином. Новый кабинет располагался этажом ниже, в противоположном конце восточного крыла. Когда-то там сидели барон и его управляющий. После того, как хозяин земель заболел, многие его бумаги перенесли к нему в комнату, в соседнее помещение, чтобы мужчине не приходилось далеко ходить. Открыв ключом замок, толкнула тяжелую створку, почти бесшумно отворившуюся. Шагнула внутрь и огляделась. Обшарпанные стены с облупившимися обоями, местами обнажавшими серую штукатурку, скрипучие доски пола, прогнившие и проваленные в дальнем углу, и два окна, к счастью, с целыми стеклами, через которые лился вечерний свет. И посреди всего этого убожества добротная мебель покойного барона. Массивный дубовый стол, резное кресло с высокой спинкой, книжный шкаф, два стула для посетителей. Все это выглядело здесь как нечто инородное, даже издевательское. Несмотря на плачевное состояние, тут было чисто благодаря нашим с Энни стараниям. Я подошла к столу, провела ладонью по гладкой поверхности, затем вынула подготовленные бумаги, разложила их по стопочкам в нужном мне порядке. Записи управляющего и отдельно Тобиаса Эшварта, затем шли долговые обязательства и финансовые отчеты. Закончив, села в кресло, положила руки на подлокотники и, не мигая, уставилась на эти бумаги. Мне уже сообщили, что ушлый лорд Льюис обскакал часть моих земель, вынюхивая подробности, пообщался с моими крестьянами и кое-кто из них проговорился. Деятельный оказался дядечка, ничего не скажешь. План «Б» стал неактуален, и мне на ходу пришлось выдумывать что-то новое. Мне вовсе не нужно, чтобы опекун стал вставлять палки в колеса моих дел. Наоборот, нужно, чтобы он максимально проникся проблемами. Также я решила, что не буду просить у него в долг, не буду даже требовать от него какой-либо иной посильной помощи, попрошу лишь, чтобы не вмешивался. И да, платил нанятой им же Дуэнье содержание из своего кармана, в том числе и за продукты, которые мы покупали на рынке. Лишних денег, чтобы кормить еще три рта, у меня просто нет. Мысли кружились, как осенние листья на ветру. Нужно успокоиться, не время нервничать. Мне предстоит разыграть сцену, и опекун не должен почувствовать ни единой фальшивой ноты. Найджел Льюис прежде всего увидит цифры. Холодные, беспристрастные. Они расскажут ему всю неприглядную правду. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть и вернуться в настоящее. Я встала, оправила юбку и сказала: «Войдите». Найджел. Я сидел на краю жесткой лавки в выделенной мне комнате и перебирал в голове все, что увидел за сегодняшний день. Леди Айрис Эшвард копает канавы в поле, она составляет план строительства моста, руководит ремонтом мельницы, крестьяне работают для нее не за страх, а за совесть. Ничего из этого не укладывалось в привычную картину мира, где юные барышни вместо музицирования занимаются по факту мужскими делами. Я провел рукой по лицу, потер переносицу. Ладно, «Уже вечер, скоро я смогу задать свои вопросы леди Эшвард». Стук в дверь прервал мои размышления. Я встал и распахнул дверь, за которой замерла юная служанка. Девушка поклонилась и быстро проговорила. «Милорд, я Энни, личная служанка леди Айрис. Госпожа просит вас пройти за мной». Я приподнял бровь. Обычно опекун вызывает подопечную к себе, а не наоборот. Но леди Айрис, похоже, вообще мало что делала обычным образом. «Хорошо», — кивнул я. «Веди». Энни развернулась и поспешила вперед. Я последовал за ней, шагая по коридорам медленно умирающего дома. Мы спустились на первый этаж, прошли через холл и свернули в восточное крыло. Энни остановилась у одной из дверей и постучала. «Милорд Льюис, миледи», — объявила она. «Войдите», — донесся до нас спокойный женский голос. Служанка открыла дверь, пропустила меня внутрь и бесшумно скрылась. Я шагнул в комнату и замер. Помещение было в таком же удручающем состоянии, как и все вокруг. Ободранные стены, скрипучие полы, обшарпанные оконные рамы, но посреди этого убожества стоял добротный дубовый стол с резным креслом, книжный шкаф и пара стульев. Вся мебель явно дорогая, старинная, ухоженная. Контраст был разительным. Подле стола замерла леди Айрис Эшвард и спокойно на меня смотрела. «Негоже нам находиться наедине, миледи», — заметил я, не спеша пройти вперед. «Негоже незнакомой женщине, нанятой вами, знать то, что мы с вами будем обсуждать. Поверьте, о нашей встрече никто ей не расскажет, и в столовую мы пойдем по отдельности. Прошу вас, проходите». И приглашающе повела рукой в сторону господского кресла. Я же не торопился выполнить ее просьбу, внимательно осматривая наследницу Тобиаса. Девушка переоделась. В пусть и простое платье, но пошитое из добротной ткани. Правда, такой фасон был модным пару десятилетий назад, и тем не менее темно-зеленый цвет прекрасно подходил ее белокурым волосам и голубым глазам. А строгий силуэт добавлял хрупкости и очарования всему облику. Никаких следов грязи, запаха пота, она выглядела как настоящая леди. Вот только выражение глаз осталось прежним. Айрис смотрела на меня с легким вызовом, настороженностью и решимостью. «Милорд», — повторила она, — «прошу вас, садитесь. Если честно, я очень проголодалась, поэтому давайте начнем поскорее». День выдался не из простых. Я, поколебавшись секунду, все же закрыл за собой дверь и прошел к столу. Сел в кресло, и тут же мой взгляд упал на три стопки аккуратно разложенных бумаг. Леди Айрис устроилась на стуле напротив и посмотрела прямо мне в глаза. «Милорд», — начала она негромко, но твердо. «Прежде чем вы зададите мне свои вопросы, я хочу, чтобы вы кое-что изучили. Тогда, вероятно, и вопросов у вас не останется. Итак, вот здесь записи управляющего поместья за последние годы. Тут вы найдете подробные отчеты о доходах, расходах, об арендаторах и выводы о состоянии земель». Я подтянул к себе первую стопку и вчитался в мелкий аккуратный почерк. Цифры, таблицы, заметки на полях. «Вот это дневник моего отца, его попытки спасти поместье, последние 4 года его жизни, кожаный потертый переплет, дневник Тобиаса». Девушка замолчала и выжидающе посмотрела на меня. Я медленно кивнул и приступил к изучению. Первые страницы рисовали картину благополучия. 10 лет назад Эшвард Холл процветал. Доходы от аренды земель, от мельницы, от мостового сбора складывались в приличную сумму. Арендаторов было много, жаловались редко. Потом, года через 3, появились первые тревожные нотки. Я перелистнул страницу, записи управляющего стали еще мрачнее. Северные поля превращаются в болото, 3 арендатора ушли, отказавшись платить за непригодную землю. Барон Эшвард сообщил, что пока денег на ремонт нет, он готовится к свадьбе и вложил почти все, что у него было, в торговое предприятие в Денноурте. Я поднял глаза на леди Айрис. Она сидела неподвижно, наблюдая за мной. «Какое предприятие?» – спросил я. «Перевозка специй морским путем», – ответила она тихо. «Отец никогда не говорил мне об этом подробно, но, судя по дневнику, предприятие обанкротилось через 1,5 года. Он потерял все вложенные средства». Я кивнул и вернулся к чтению. Дальше ситуация только ухудшилась. Арендаторы уходили один за другим, доходы падали, но барон так и не смог найти средства для решения проблем. Последние записи управляющий сделал 2 года назад, после чего уволился. Я отложил последний лист и сразу перешел к дневнику. Я женился на Дорене в надежде, что она родит мне сына. Заболел, лекарь не знает, что со мной. Слабость, головокружение, потеря аппетита. Может, это просто от переживаний? Записи становились все короче, некоторые слова остались и вовсе недописанными. Взял заем у Колфилда. 5000 золотых под залог поместья. Срок возврата 2 года, это последний шанс. Больше не могу вставать. Лежу и думаю, что оставлю Айрис одну. Прости меня, дочка. Я медленно закрыл дневник. Тишина в комнате была абсолютной. Подтянул к себе следующую стопку. Долговые обязательства. Барон Тобиас Эшвард берет в долг у лорда Горация Колфилда сумму в размере 5000 золотых крон под залог всего поместья Эшвард-Холл со всеми землями, строениями и деревнями. Срок возврата равен 2 годам с момента подписания. Закончив, поднял голову и только сейчас заметил горящую масляную лампу. За окнами уже царил глубокий вечер, пели цикады. Надо же, как быстро пролетело время. Я посмотрел на осунувшееся лицо леди Айрис и тут все понял. Она пытается спасти свое наследство. Она не хочет потерять дом, остаться нищей. В таком случае ей придется пойти работать гувернанткой или отправиться в монастырь, или выйти замуж за того, кто позарится на ее благородную фамилию. «Лорд Льюис». Одинокая слеза скатилась по гладкой девичьей щеке. «Отца больше нет. Я могу рассчитывать только на себя и свои силы. Вы через 1/2 года тоже уедете, а я останусь. Понимая все это, я взяла себя в руки и начала действовать». Как только прошли похороны отца, я отправилась в Торнтон, заглянула к мастерам, чтобы получить толковые советы. Многие дни провела в библиотеке, изучая информацию, способную помочь мне исправить имеющуюся ситуацию. А еще работа помогает не думать об отце. В делах легче переносить утрату. Юная леди говорила прямо, ни разу не отведя от меня взор. И я сдался, пусть и не до конца поверил в ее знания из библиотеки. «Леди Айрис, я не буду вам мешать. Более того, помогу, чем смогу. Хотите, возьму у своего отца 5000 золотых крон?» «Это не решит проблему долга, милорд». Она прижала платочек к глазам, промокая слезы. «Но у вас будет куда больше времени эту сумму накопить», — возразил я. «Давайте к этому вопросу вернемся, когда прижмет, то есть в том случае, если я не справлюсь. Вы настолько уверены, что ваши задумки принесут плоды?» Скептически приподнял брови я. «Проезд по мосту и помол зерна – это не то, что может дать вам большой доход. Я и не делаю на них ставку. И мост, и мельница помогут мне обеспечить едой жителей моих земель, отремонтировать хотя бы отчасти этот дом». «Но тогда как вы планируете рассчитаться с Колфилдом?» Не скрывая удивления, спросил я. «Есть одна идея. Возможно, я расскажу вам о ней позже. А пока это мой секрет. Что же?» Девушка встала со стула и добавила. «Миссис Стоун, поди, уже заждалась нас в столовой. Пойдемте поужинаем, лорд Льюис».